пасть. В другой раз полночный китаец маячил за окном, пока Уилла укладывали спать. Он влез в комнату, Уилл готов был позвать на помощь, но полночный китаец мертвой хваткой вцепился ему в горло, и вместо крика вышел лишь тоненький писк. Африка враждует. Возмущению Розы не было предела. Вообще-то Джулия написала ей первой, но слух дошел до нее на 2 дня раньше, чем письмо. Двоюродная сестра рассказала по телефону. Больше всего на свете Розу злило, когда от нее скрывали правду, особенно такие важные новости, как беременность Джулии. «Разумеется, я последней узнаю о том, что ты в положении. Не иначе, как ты решила уязвить меня побольнее, раз преподносишь эту новость столь некрасивым способом. Пусть я не видела своего первого внука целых 4 года. Из-за того, что вы никак не остепенитесь. Но я же бабушка, имею право видеться с мальчиком. Почему вы мне в этом отказываете? Мало того, в письме ты толком не рассказала, когда должны родиться близнецы. Как вы их назовете и когда мне ждать внучат в гости? Чем я заслужила такую черствость? Я провела 2 ужасные недели в Лондоне. Он стал еще грязнее, чем прежде. Нам с Оскаром пришлось терпеть прокуренные пабы и вонючие дымные улицы. Ноги моей больше не будет в Англии. «Давай съездим на недельку в Йоханнесбург», — шепнул Говард. «Познакомимся с Оскаром, пока она его не выгнала». «Можно», — согласилась Джулия, — «но я не вынесу ее замечаний, что Уилл ни на кого из нас не похож. Никуда не денешься, милая, Роза есть Роза, но Уилл уже большой, все понимает, я не дам его в обиду. Тогда придется ей рассказать. Заранее. Не хочу ничего рассказывать», — заупрямилась Джулия. «Чего ради? Да и доказательств у нас нет. Доктор Андерберг погиб, а в документах ничего не сказано». «Ну и что же ты предлагаешь?» — спросил Говард. «Оставить все как есть». Джулия запустила пальцы в волосы, как будто боль ее пряталась где-то в подкорке. И, возможно, так оно и было. Итак, между Джулией и ее матерью пролегла пропасть, разделившая Африку надвое. Признаки близких родов представили Уиллу маму в новом свете. Хрупкой, ранимой, она всегда казалась ему неугомонной, полной сил. Грацией Джулия никогда не отличалась. Она то и дело прокидывала кастрюли, разбивала бокалы, а дверцы кухонных шкафчиков захлопывала с грохотом, будто люки на подводной лодке. Но для Уиллы эти звуки означали домашний уют и защищенность. Громкий скрежет дверцы духовки обещал пышный банановый кекс, а стук медной кастрюльки по чугунной плите сулил кружку вкуснейшего горячего шоколада. Но как только начались схватки, Джулия странно притихла. Ее натреснутый голос, безвольно повисшие волосы, сосредоточенно сдвинутые брови пугали Уилла. Уж лучше бы она долбила по шкафам кочергой. Пусть просто затем, чтобы успокоить его, убедить, что она не умрет. Вечером она уложила Уилла спать. Но он лишь тогда угомонился, когда она с уютным треском задернула шторы и с грохотом свалила карандаши и мелки в ящик под кроватью. Теперь мама снова такая, как всегда. «Спокойной ночи, малыш», — пожелала она. «Спокойной ночи, мамочка». Ему опять приснился полночный китаец. Руки на груди, на голубом лице ухмылка. Уилл спросил, что ему нужно, но призрак приложил палец к губам и дико захохотал, будто взревели 1000 труб. Проснулся Уилл от того, что Говард споткнулся о его кровать. «Уф! Пап, что случилось?» «Все хорошо», — простонал Говард. «Но вот-вот должны родиться малыши, и маму нужно отправить в больницу, а тебя к Куиннам». «Хочу к маме», — заплакал Уилл. Но Говард, будто не слыша криков, укутал мальчика в одеяло, взвалил на плечо и понес через улицу. Как рассказывал потом Говард, эта ночь не превратилась бы в сплошной кошмар, если бы Сэнди Куин не уехала к сестре в Ботсвану. При свете дня дом Куинов напоминал орудийный склад, но ночью Говарда ждала неприступная крепость, и все благодаря откормленному родезийскому Риджбеку по кличке Аякс, чуду природы, начисто лишенному всех собачьих достоинств, зато с лихвой наделенному недостатками. Он был невоспитан, злобен, блохаст, вонюч, почти глух и напрочь лишен нюха. Риджбек родезийский – порода охотничьих собак, выведена в Южной Африке.